Тайны треугольника. Они оказались в полутемном коридоре, где пахло, как в музеях и библиотеках. Светящиеся матовые шарики цепочками тянулись вверху над мраморными карнизами. Сёга обогнал брата и белку, и его голова светилась впереди, как лампа. Сёга на ходу поджимал и потирал ноги. После солнцепёка здесь было прохладно, над каменным полом скользил сквознячок. Коридор был удивительно длинным и пустым, ни одного встречного. По сторонам подымались двустворчатые коричневые двери с глубокой деревянной резьбой. В резьбе белка вдруг разглядела маски, похожие на те, что вчера видела на старом доме, и заволновалась. Впрочем, она и без того волновалась, будто ее привели в заколдованный замок. Но волнение было ровным, без тревоги. Может, потому что Вашек тонкими своими пальцами держал ее за руку. Щелкали по каменным плиткам подошвы. Иногда коридор приводил к небольшим вестибюлям с узкими окнами. Посреди вестибюлей стояли круглые, с плоскими узорами, с инкрустацией, вспомнила нужное слово белка. Столы. На них возвышались старинные приборы. На одном — громадные песочные часы в темной дубовой оправе с медными винтами, с большущими стеклянными шарами. Песок тихо сыпался из одного шара в другой, и оба они были полными наполовину. На другом столе подымался старинный глобус, такой же, какие белка вчера видела в кино. «Смотри, здесь нет еще Антарктиды и Австралии», — шепотом сказал Вашек. Он и белка осторожно потрогали глобус и даже слегка крутнули его. А Сёга не стал. Он опять держал перед собой лошадку, нашептывал ей что-то. Еще в одном вестибюле они увидели двухметрового роста прибор или инструмент, который стоял на полу. Это было переплетение разных металлических обручей, дуг и линеек с делениями. По бронзовому экватору с желобком неторопливо катался шарик из зеленого камня. В центре прибора тихо щелкал среди обручей маленький медный маятник. «Это что?» — шепнула белка. «Не знаю», — таким же шепотом отозвался Вашек. «Это сфера-маятник Баумгольдера», — громко сказал Сёга, и голос его разнесся в оба конца коридора. «Только я не знаю, зачем. Тюпа объяснял, но я забыл». Белка, наконец, забоялась по-настоящему. «Вашек, а нам не попадет, что мы здесь без спросу?» «Если дверь открыта, значит, можно», — ответил за Вашека Сёга. По-прежнему звонко и безбоязненно. А Вашек объяснил. «Ребята отсюда не прогоняют, если они не балуются. Хочешь, докажу?» «Ой, а как?» «Пойдем». И снова был коридор с деревянными узорами и медными ручками на дверях, и все двери выглядели как запертые. Но одна вдруг оказалась приоткрытой. Вашек плавно отвел ее до отказа. Белка увидела сидевшую на скамеечке седую женщину в синем бархатном платье. Та спокойно подняла глаза, глянула поверх блестящих стеклышек без оправы. «Здравствуйте», — очень вежливо, но без робости выговорил Вашек и сделал руки по швам, отпустил белку. «Мы хотели посмотреть, можно?» Женщина по-королевски наклонила седую прическу. «Войдите, дети, но будьте осторожны. Книги тяжелые, не роняйте их. Листайте аккуратно, и когда посмотрите, ставьте на прежнее место». «Да», — полушепотом сказал Сёга. Они оказались в круглой комнате. Солнце било в узкие окна, разрезало библиотечный сумрак, золотило корешки фолиантов на стеллажах, которые уходили к сумрачному куполу потолка. Вашек уверенно зашагал к дальнему стеллажу. Видимо, знал, куда. И Сёга, кажется, знал. А белка шла за ними, как первоклашка за учительницей. Узкий стеллаж возвышался между яркими от солнца окнами. Книги на полках были, ну, сразу видно, сплошные музейные редкости. Вашик коснулся одной на уровне груди. «Вот». И потянул двумя руками том размером с небольшой чемодан. «Сёга, помоги!» Сёга умело помог, хотя казалось, что руки Лучинки вот-вот сломаются. Белка хотела тоже помочь, но Сёга строго шепнул. «Не надо, мы умеем». Братья отнесли книгу к большому столу, такому же, как в вестибюлях. Вашик подтянул к нему три тяжелых, обтянутых кожей табурета. Все встали на них коленями. Кожа была бугристая и холодная. «Вот», — опять сказал Вашик и отстегнул на тисненном переплете узорные медные зажимы. Отвалил тяжелую корку. Начал медленно листать. От страниц пахло смесью полыни и мяты. Текст был иностранный, кажется, латынь. Конечно, белка не бум-бум. Да и мальчишки, наверное, тоже. Но все равно интересно. На каждой странице, среди крупных букв и цифр, были оттиснуты на желтой бумаге с крапинками рисунки. Единороги и кентавры, крылатые пухлые мальчишки с трубами, корабли с круглыми, как пузыри, парусами, рыцарские замки, всадники в латах, астрологи в звездных колпаках, сфинксы и пирамиды.